искомый Сигурд Валхалович обнаружился в безымянном кабинете за баррикадами из картонных папок и на нежданного визитера глядел как на новую разновидность надоедливых мух. Одно из тех, что нашли свое последнее пристанище на липкой ленте, свисающей с медленно вращающихся лопастей вентилятора. С каменным выражением на лице полицейский выслушал просьбу эльфа, долго рылся в ящиках стола, затем с тоской вглядывался в монитор компьютера, а потом уныло изрек. «К сожалению, ничем не могу помочь, сударь. Подследственный находится в карантине». «Он болен?» – удивился крайне разочарованный Эрин. «Подрался с сокамерниками», – заявил меланхолический тролль. «Даже я пока не могу встретиться с гномом». «Видите ли, Сигурд Валхалович, мы довольно долго дружили с покойным господином Апморвенионом, и мне как другу хотелось бы поговорить с тем, кто общался с Алимиром незадолго до его безвременной кончины. Господин Втор должен хорошо меня помнить». «Не исключено», — согласился следователь. «Гномы склерозом не страдают. Но придется потерпеть. Скоро суд, а потом...» Подразумевалось, что раз капитан Аптелемнар эльф весь из себя светлый, то может подождать пару-тройку неделек. Над головами тихо почавкивал вентилятор, гоняя по комнате сырой застоявшийся воздух, отчетливо пахнущий несвежими мужскими носками. Эрин недовольно шмыгнул носом. «Стало быть, вина Втора полностью доказана?» «А он и не отрицал. Явка с повинной», — терпеливо пояснил тролль. «Теперь жалеет, что заодно с редактором не порешил и попаданку. Говорят, этой твари в Пиндостане обещали руку клонировать. Голову надо было рубить, а не руку». В голосе следователя отчетливо слышалось сочувствие к подсудимому. И в том нет ничего удивительного. Месть для любого тролля – действо священное. Будь на месте гнома сородич Сигурда, от редакции вообще остались бы пылающие руины. «Легкое дело», – согласился Эрин. «Да уж». Втор, как только услышал в утренних новостях, что полковник Апморвениан мозги себе вышиб, так сразу и отправился в редакцию с топором. А потом с окровавленным оружием в полицию сдаваться. Если бы не бумажная волокита, да не завал с делами в сезон отпусков, то уже бы и суд прошел. «Я могу написать прошение о встрече», – не сдавался Эрин. Тролль задумчиво поскреб недельную щетину на скуле и нехотя кивнул. «Можете, естественно. Но гарантии я дать не могу. Уж больно буйный гном попался. Ведь сам усугубляет свое положение. Еще один приступ буйства, и никакая явка с повинной не поможет». Эрин Рандир принялся заполнять бланк под неодобрительным взглядом тролля. «Подобные заявления рассматриваются по закону в течение 5 дней», — сообщил он. «Насколько я помню, то от 3 до 5 дней», — поправил полицейского Эрин. Тот в ответ криво ухмыльнулся. Мол, дело хозяйское, ходи хоть каждый день, но раньше, чем сказано, ответа тебе не видать, ушастик. Но вслух тролль спросил совсем о другом. «Проводите независимое расследование?» «Скорее хочу прояснить для себя несколько моментов», – уклончиво ответил Эрин Рандир. «Вы иногда работаете с криминалистами из лаборатории Элимира, да и с ним сталкивались. Разве он производил впечатление склонного к суициду существа?» Сигурд вздохнул. Полковник Апморвенен был мужик хороший, отличный профессионал. Но как-то уж слишком все в этой истории запутано. Дело закрыли слишком быстро, никому толком поработать не дали. Ни криминалистам, ни следователю. А кто вел его дело? Ник Париченкис и Гилдер Апрингар. Если первое хоббитянское имя Эрин Рандиру ничего не говорило, то второе... Эльф со свистом втянул в себя воздух сквозь плотно стиснутые зубы. Балрак большой и рогатый. Что, уже все забыли, как Гилдер искренне ненавидел Элимира? И при чем здесь боевой маг? Куда, интересно, смотрел Турс? И тут Эрина осенила. Он ведь совсем забыл о гоблине. Это сейчас полковник Птурс Ифритович, огненный маг первого ранга, вознесся до кресла начальника столичного департамента боевых магов НЧЧК. А когда-то они оба были всего лишь лейтенантами и воевали плечом к плечу во время хентайского пограничного инцидента. Эльф и гоблин неожиданным образом сдружились настолько крепко, как только могут сдружиться эльф и гоблин. Фронтовой товарищ – это вам не чих кошачий. Потом жизнь развела в разные стороны. Но что мешает ныне припомнить давние деньки за рюмкой чая? А заодно и попросить об одолжении старого приятеля. как там Турс поживает?» – как бы случайно спросил Эрин. «Лучше всех», – буркнул Сигурд. «Не стоит удивляться. Гоблин отличался не самым легким характером. И тут ничего не попишешь. У стихийных магов, особенно у огненных, большие проблемы с самоконтролем. Они крайне раздражительны и очень придирчивы к окружающим. Турс, к тому же, был оракулом. А это такая гадость, что врагу не пожелаешь. Но есть надежда, что мне дадут разрешение встретиться с Фтором?» «Надежда есть всегда», – уклончиво хмыкнул тролль, что на самом деле означало «и думать забудь». «Я такой гарантии дать не могу. Все решает начальство». И он показал пальцем куда-то в сторону вентилятора. Эрин уже и сам себя чувствовал, точно прилипшие к лентам мухи. Бесконечное движение по кругу без толка и цели, а вот сдохнуть всегда пожалуйста. Если не от голода, то от скуки и бездеятельности. Однако же мы еще поборемся, тем паче, когда на горизонте появился Птурс и Притович. На ловца, как говорится, бегут все, кому не лень, только успевай на курок нажимать. Разузнать номер телефона товарища Птурса оказалось гораздо проще, чем застать его на рабочем месте. Огненный маг первого ранга, по словам его секретарши, находился на важном совещании у руководства, вершил судьбы империи, так сказать. Добрая барышня посоветовала позвонить утром, когда шанс застать начальника наиболее велик. И, разумеется, она передаст товарищу Птурсу привет от капитана Аптелемнара. И, судя по интонациям, сопровождающим это обещание, вернее, по отсутствию таковых, секретарша была из новеньких. А это, в свою очередь, означало, что огненный маг сменил не только обстановку в приемной, но и любовницу. На более новую, модель. Дриад старше 22 лет Турс считал слишком умными, а умные девицы его не интересовали. Цинизм присущ почти всем волшебникам, но у гоблинов его уровень зашкаливает за все допустимые нормы общественной морали. А что делать? Побочный эффект. Что-то иное может и нет, но замолвить словечко перед кем надо, чтобы Эрин получил свидание с Фтором, сыном Хлора, начальнику департамента вполне по силам. Большего от Турса все равно не добьешься. Он сам себе не враг и наверняка в курсе всех столичных подковерных игр. Но старому армейскому другу он в маленькой просьбе не откажет. В этом Ренрандир был полностью убежден. На улице совсем задождило. Для столицы дело обычное, когда в самый разгар лета прохладно и мокро, точно осенью. На морском побережье погода редко бывает устойчивой. В свое время Эрин с трудом привыкал к здешнему климату и только лет через 10 перестал впадать в депрессию с наступлением зимы, не переставая тосковать о маленьком городке, где никогда не бывает снега, а нулевая температура считается лютым морозом. Воспоминания заставили инчичикиста позвонить родителям, чтобы узнать о том, скольких женихов уже отвергли его младшие сестрички, как поживает тетя Бася, куда поехал ее беспутный внучек, какую новую модельку кораблика сделал папа, а также подробности семейной жизни всех соседей по улице. Мамай Ордынович взял кредит в банке. Под сумасшедшие проценты, куда только власти смотрят. Мимозочка снова вышла замуж. Ты будешь смеяться уже в третий раз за одного и того же мужчину. И ты его не знаешь, Ренрандирчик. Штрек, сын забоя, ушел в традиционный запой. Бедная Киркочка, пьяные гномы – это ж стихийное бедствие. Макрель Агаровна затеяла ремонт. Спрашивается, откуда такие деньги? От беззаботного маминого щебетания на душе у капитана Аптелемнара стало легко и спокойно. Пока мимозочка меняет мужей, а Штрек хлещет водку, этот мир незыблем, и добро в нем торжествует, хотя бы время от времени. «А как твои дела, милый?» – в конце концов вспомнила мама. «У меня все в полном порядке, не волнуйся», – заверил ее Эрин. «Папа передает привет, и дядя Мамай тоже». Инчичикист улыбнулся, представив себе отца и соседа-орка, играющими в домино во дворе за самодельным столиком под огромной черешней. Оба уже хлопнули по рюмочке сливовой наливочки, а тут еще и повод поговорить о сыне, сделавшем себе сумасшедшую карьеру в столицах. Эрин тут же набрал номер Нолвенде. «Привет, я так соскучился!» Исполненный любви ко всему миру, эльф зажмурился и впитывал каждое слово напарницы. «Нол, я тебя люблю. Ты помни об этом всегда, хорошо?» «Мррр!» «Нет, все хорошо. Просто хочу слышать твой голос. Скоро вернусь».